«Серьезно, мы не шутим», — ответил Саша. «Вы где служили до разящей стрелы?» «На Серебряной звезде. Построен в Ливорно. Приписан к Триесту». «Никогда не слышал о хороших кораблях из Ливорно. Впрочем, я не моряк. Все может быть». «Каков принцип других медальонов?» «Очень простой. Штурман, подшкипер и шкипер. Если по итальянской терминологии, то палубный офицер, старший офицер и капитан». «Вы давно здесь? Хороший заработок?» – забросил удочку Вова. 2 месяца и никакого заработка. Вместо экипажа 100 английских баранов. Это быдло ничего не умеет. Один раз умудрились уронить пальник в погреб». «Ого, круто!» – братья нервно переглянулись. «Я уже с жизнью распрощался. Через час на шлюпке вернулся на корабль. Оказывается, пальник упал на металлический лист под люком. Повезло». Братья удивленно посмотрели на героя. «Я всю палку обломал о спину этих кретинов. Никакого результата». «И так 2 месяца, — не поверил Саша. «Да, 3 корабля от нас ушли, 4-й утонул». «Утонул? Такого не может быть!» — недоверчиво воскликнули братья. «Я рассчитал точный залп, все ядра попали в борт. Этот испанец недоумок, перегрузил свой корабль с железом. Он у нас под носом камнем ушел на дно. Экипаж спасли? Зачем? Вы их будете кормить-поить, за свой счет в Голландию отправите. В итоге придется долго ждать выкуп. Вам это надо? В Нассау еще итальянцы есть? Насколько я знаю, здесь 7 итальянских канониров. Остальные кто? В основном нищие англичане. Голландцев очень мало, но у всех золотые медальоны. Вон посреди зала один стоит. Но не подходите, он ни с кем не разговаривает. Среди штурманов и подшкиперов кого больше? 1/2 голландцев, 1/2 англичан. Голландцы предпочитают набирать англичан. Дешевле нигде не найти. Братья еще раз осмотрели зал. Их капитан разговаривал то с одним капитаном, то с другим. Саша и Вова присоединились к общему движению. Начали знакомиться с «коллегами», в кавычках, но расспросы быстро прекратились. Фантазийное хвастовство их не интересовало. Других разговоров никто не вел. Через час, перезнакомившись со всеми, братья отошли в сторону. Вскоре к ним подошел капитан. «Пошли обедать, там и поговорим». Буквально в 50 метрах от дома с башенкой находился приличный ресторанчик. В нем было чисто и аккуратно. Интерьер стилизован под старину. Заказали суп и свинину с рисом. Попить попросили апельсиновый сок. «Апельсиновый сок?» – удивилась конопатая официантка. «У нас такого нет. А что вы даете посетителям?» «Вино или пиво?» «Посетители пьют только вино?» «Конечно, что же еще пить?» «Молоко есть?» – спросил Вова. «Молоко?» – официантка еле сдерживала смех. «Вы хотите молока?» «Да, мы еще маленькие. Старшие дяди и тети нам не разрешают пить спиртные напитки». Капитан Жак уже не мог удержаться и ржал во все горло. «Господа офицеры желают пить молоко?» Похрюкивая от сдерживаемого смеха, уточнила официантка. «Вы нас правильно поняли?» Девушка умчалась пулей. Капитан утирал слезы и держался за живот. «Спасибо, господа, я давно так не смеялся». Принесли фасолевый суп на нежных телячьих ребрышках. Затем отлично пропеченную свинину с хрустящей корочкой. Но великолепную еду было тяжело запивать. Молоко оказалось непривычно жирным. Юноши, наслаждаясь ароматной едой, слушали главные новости. Со слов Жака Даггера выходило, что эскадры графа Нассау и барона Бреде игнорируют вольных капитанов. Торговые дома патрулируют только своими эскадрами. Попытка договориться с другими вольными капитанами не дала результата. Каждый хочет иметь преимущество и не соглашается на равные доли. Представляете, Они считают количество пушек и количество моряков. Если у нас выходит преимущество, то прибавляют свой опыт. У нас нет никаких шансов. Неужели на Сау и Бреда не принимают вольных капитанов? Только когда идут в набеги. Последний раз взяли 15 вольных капитанов, но всех пустили в первой линии. В результате корабли получили большие повреждения. Но деньги заработали? Доли разделили честно, по числу кораблей. Только ремонт долгий. Экипажи надо снова набирать и учить. Такие шансы лучше пропускать мимо. Вы нашли решение? Да, будем действовать в одиночку. Я пойду договариваться о снабжении на 3 недели. На завтра закажу воду и вино. Отход послезавтра перед восходом солнца. Что делать нам? Спросил Саша. Отдыхайте. Завтра вечером проследите за доставкой вина. Матросы сегодня пропьют все деньги и обязательно попытаются добраться до корабельных запасов. Неужели такое возможно? Удивились братья. Не вешать же их. Вино вылакают, потом в море начнут причитать, что пьют затхлую воду. Капитан закончил с обедом и ушел. Братья еще немного посидели, попытали официантку на предмет десерта. После того, как убедились в отсутствии оного, а также чая, кофе или какао, решили прогуляться по потешному в кавычках городку. Прогулочным шагом двинулись по улице. Вскоре выяснили, что в городе всего 3 улицы, которые лучами расходятся от дома с флагом, и почти в каждом доме магазин. От нечего делать, начали заглядывать во все магазины подряд, рассматривали окружающие дома. Строительный материал – только ракушечник или кирпич. Крыши крыты черепицей или непонятным пластиком, похожим на свинец. Никаких деревянных строений или открытых навесов. Неожиданно город закончился. Близнецы оказались в заброшенном парке. Во всяком случае, открывающийся вид больше походил на парк с редкими тропинками, чем на лес. Довольно скоро тропинка вывела братьев к озеру. Юноши разделись и упали на песок. Говорить не о чем. Пройдет 2 дня, будет и тема для разговоров. Вода в озере оказалась родниковой. Поплескавшись, братья вышли на берег. Хорошенько размялись. Потом сошлись в спарринге. Соскучились по твердой земле, поэтому работали долго, почти до полной потери сил. Наконец, на подгибающихся ногах добрели до воды и рухнули на мелководье. Небо снова затянуло облаками. Скоро дождь. Надо уходить. «Браво, господа воины!» Из-за деревьев выехала молодая всадница. Сначала подумала, что вы деретесь насмерть. Братья изобразили низкий поклон в стиле мушкетерских фильмов. «Мы деремся насмерть только ради прекрасных дам». Девушка фыркнула и ускакала в парк. «Пошли, надо зайти в парфюмерный магазин», глядя на сгущающиеся тучи, заметил Саша. «Лосьон, крем, мыло и прочие туалетные принадлежности. Надо бритвы купить. Мне больше не хочется встречаться с этим жутким бродобрейным ножичком». Они оделись, привели себя в порядок и пошли обратно. «Ты приметил хоть один парфюмерный магазин? Надо спросить аборигенов, пока я насчитал 6 оружейных магазинов. Не забудь напомнить о постельном белье и полотенцах. Надо потихонечку спускать полученные деньги-жетоны». «Не спеши, контракт на год», — Саша урезонил брата. Снова вышли на улицу. Окраина города выглядела непривычно. Самый обычный дом неожиданно оказался на улице последним. Не было никаких трущоб, заброшенных зданий или развалин. Спросили у прохожего про парфюмерный магазин. Получив разъяснение, двинулись в нужную сторону. Магазин больше напоминал лавку алхимика или безумного аптекаря. Полки заставлены всевозможными стеклянными сосудами, причем все из мутного стекла. Никакой рекламы, пояснительных табличек или ценников. Причина оказалась проста. Братья объяснили свои желания. Продавец показал мензурки с образцами. Долго выбирали и нюхали. Наконец пришли к единому мнению. Продавец записал требуемое количество и обещал завтра все подготовить. Братья дали задаток и повернулись к выходу. Но у дверей стояла давешняя всадница с подружкой. Юноши сняли уже реальные шляпы и, отставив ногу, повторили мушкетерский поклон. «О, прекрасная амазонка! Позвольте упасть к вашим ногам. Меня зовут Александр. Я рад вас лицезреть. Меня зовут Владимир. Ваша красота лишила меня речи. Я Оливия Сплитхоф, моя подружка Анна Хапаг». Девушки ожидали какой-то реакции, но юноши только улыбнулись и заверили: «Нам очень приятно с вами познакомиться. Вы недавно прибыли в Нассау? Сегодня утром. Из Нидерландов? Сожалеем, но мы никогда не были в этой стране». «Как же вы сюда попали?» – удивилась Анна. «Прилетели на самолете». Девушки засмеялись шутки. «Решили купить своим дамам духи? Мы заказали лосьон для себя. Вы пользуетесь парфюмерией? Вам нравятся мужчины, от которых пахнет потом, вином и табаком?» Девушки сморщили носики и отрицательно закачали головками. «Это ужасно, особенно запах табака». «Идемте ко мне», — сказала Оливия. «У нас сегодня не очень много гостей. Танцы будут?» «Будут», —